Зодчий. Книга 2, глава 1. «Ты очнулся», — ласково сказала Ирина. «Когда я открыл глаза, монахиня нависала надо мной в опасной близости. Уже через мгновение я сел, спустил ноги с койки. Так, мы все еще в монастырском подворье. Ваше благородие, вы бы поберегли себя», — послышался голос снаружи шатра, когда я попытался выйти. Витязь Снегов в боевом облачении преградил мне дорогу. Я видел его, мне не составило труда обогнуть начальника гарнизона и оказаться на улице. Солнце было в зените. «Черт, сколько я был от ключки! Кого вы видели, ваше благородие?» — нахмурился Снегов, проигнорировав мой второй вопрос. Хотя ответ действительно был очевиден. «У нас не выходит диалога», — поморщился я. «Какие у нас потери? Я видел тело одной из монахинь ночью. Жива, сестра Наталья получила тяжелые травмы, но волею господа теперь она в порядке», — тихо сказала оказавшаяся за моей спиной Ирина. «Не переживай, тебе нельзя переживать. Спасибо, матушка, за лечение», — чуть поклонился я, а затем зашагал к опушке леса, где видел фигуру незнакомца после схватки с медведем. Следом за мной направился как Витязь, так и монахиня, в карих глазах которой бурлило какое-то странное чувство, схожее с безумием. Там, где за миг до моей потери сознания прятался таинственный соглядатый, трава оказалась примята. «Все-таки не почудилось. Ваши люди видели что-нибудь подозрительное, ваша доблесть?» — спросил я, сидя на корточках и пытаясь отыскать хоть что-нибудь, способное навести на ночного гостя. Кроме измененного и выпотрошенного медведя с оторванной челюстью, ничего, — без тени улыбки сообщил Снегов. «Раз вы способны шутить, значит, вы восстанавливаетесь». «Рад», — хмыкнул я, вытащил телефон, разряжен. Прикрыв глаза, я выудил из воздуха немного энергии и влил в уснувшую технику. Набрал Паулину Князеву. «О, Миша, Мишенька, Мишустик, я подумала, ты уже забыл про меня», — проворковала та, ответив после первого же гудка. «Мне нужна помощь, госпожа Князева», — пропустил я это мимо ушей. Лицо сестры Ирины изменилось, в глазах сверкнул лед. Витязь же прошел чуть дальше в лес, присел в тени и, сняв боевую перчатку, поднял с земли что-то, покрутил в пальцах. «Конечно, конечно, господин Зодчий, очень люблю деловой подход. Что требуется благородному мужу в этот прекрасный день?» — с весельем в голосе продолжила Князева. «Мне нужен хороший следопыт, очень срочно. Я чрезвычайно заинтригована, Михаил, но уверена, сейчас у тебя нет времени объяснять. Полагаю, тебе следует обратиться к вольным охотникам, у них имеются специалисты высокого класса», — тут же переключилась Паулина. «Но, полагаю, они еще не вернулись из рейда». «Так-так-так, дай мне секундочку, мое ты благородие». Наступила пауза, в течение которой я смотрел на поле за лесополосой. «Это еще мои земли, но в 2 километрах к северу начинается вотчина Игнатьевых. Жаль, что конструкт сюда пока не добивает. Это решило бы все вопросы. Черномор бы выдернул мне всю информацию». «Миша, Мишенька, ты еще здесь?» — послышалось в трубке. «Кажется, я могу тебе помочь. В Комаровке живет некто Игнат Туров. Он из бывших военных, должен тебе подойти. Лично мне он не знаком, и к девочкам никогда не захаживал, но надежные источники уверяют, нюх у мужчины лучше, чем у поискового пса». «Спасибо, госпожа Князева». «Ни за что, господин Зодчий, ни за что. Помните, я всегда приду вам на помощь, и взамен почти ничего не попрошу». «Ну, почти, конечно. Мы ведь понимаем друг друга». Она рассмеялась и сбросила вызов. Я молча убрал телефон в карман. «Значит, Туров, мир тесен, особенно на фронтире. Живущая во грехе не может служить тебе так, как должно», — тихо сказала Ирина. «Живущая во грехе не даст тебе того, что должно. У нее есть следопыт, а у вас, что ты хочешь знать?» — шагнула ко мне монахиня. Пухлые губы влажно приоткрылись, в глазах царила натуральная тьма. Я удержался от инстинктивного отступления и почувствовал упругую женскую грудь под рясой Ирины, поэтому сделал шаг назад уже осознанно. Она совершенно точно не в себе. «Я хочу знать, кто был здесь, матушка», — кивнул я под ноги. «Ночью. Нападение на подворье не было случайным. Я сделаю это для тебя», — произнесла девушка. «Потому что твой путь – это путь, угодный Господу». Она плавно села на землю, подобрав рясу, опустила ладони на траву и прикрыла глаза. Я почувствовал движение потока сил, я же подошел к Витязю. «Окурок», — сказал Снегов, протягивая мне то, что нашел. Наивное лицо воина было возмущенным, будто бы ребенок только что увидел у папы сигарету, хотя тут всю жизнь ругал курильщиков. Здесь точно кто-то был, вы про него говорили. Господин Зодчий, у вас есть в подчинении следопыты, ваша доблесть, снова не ответил я. Витязь помотал головой, то хмуро изучая окурок, то глядя в лес, словно надеялся увидеть владельца. У меня никогда не было нужды в следопыте, ваше благородие. Тогда не затруднит ли вас отправить кого-нибудь из своих людей в Комаровку? Мне нужен Игнат Туров. Витязь не стал спорить, отцепил с пояса рацию и поднес ко рту. Замер. Я проследил за его чуть испуганным взглядом и кашлянул. Да, зрелище было еще то. Ирина восседала на земле, и от ее фигуры во все стороны ползли ярко-зеленые полосы. Трава менялась от биомантии, и измененная растительность растекалась зловещей кляксой. Жутко, да, вот именно потому мне нужен Туров, улыбнулся я Витязю. Тот машинально кивнул, бросил в рацию пару команд, а я двинулся к трупу медведя. Мои люди зарядили 3 сферы из этой туши, сказал мне в спину Снегов. Я приказал отвезти их на склад, но как вам потребуется, выдам сразу, господин Зодчий. Не волнуйтесь, они не пропали. Хорошо, потому что я как раз сейчас о них и думал. Труп медведя так и лежал посреди разоренного цветника монастырского прихода. Часовенка под атакой зверя устояла, но вокруг все напоминало последствия прошедшего урагана. Здесь бы прибраться и тушу утилизировать. Я снова достал телефон и позвонил Игорю. «Ваше благородие», — радостно протараторил в трубку смотритель трансмутатора. «У меня кончаются деньги, ваше благородие. Мне нечем платить за камни. Мусоровоз принял и боюсь. Бросай все, найди мне тот пикап из Архова и гони его к монастырскому приходу», — перебил я Игоря. «Пусть возьмут трос покрепче и пилы, наверное». «Слушаюсь». Он не задал ни одного лишнего вопроса. «Сегодня проверю, как там сходятся его траты с поступлениями в трансмутатор. Если не хитрит, то, значит, хорошее приобретение. Впрочем, при должной мотивации хитрозадые служат верно». В туше медведя нашелся красный кристалл. Я извлек его, отмыл его и руки водой из колодца и задумчиво покосился на мертвого мутанта. Тварь пришла не на манок, раз в ней осталась энергия для формирования кристалла. Если бы не странный ночной свидетель, то можно было бы предположить случайный налет, как всегда и происходит на землях империи, когда речь касается изнанки. Судьба, фатум, злой рок и невезение. Да чего говорить, любые нападения по всей необъятной Российской империи, это всегда дело случая. Нет системы, в этом мире уже слишком много изнанки, и прорыв ее может произойти где угодно. Но в этом нападении определенно был чей-то умысел. И конечно же, я ни на миг не забывал о темном призывателе, обитающем в этих краях и работающем против меня. «Это был мужчина», — сказала Ирина. Я слышал ее шаги, и то была поступь неумолимости. Перед тем, как заговорить, монахиня несколько долгих секунд стояла у меня за спиной, собираясь с силами. Я же в этот момент оценивал расстояние от конструкта до подворья. Возможно, пятый ранг уже добьет до обители матушек. У меня есть несколько сфер, и я собирался потратить их на фокус столбы, раз игра началась серьезнее, чем предполагалось прежде. Но явление монахини заставило переключиться. Поведение девушки меня смущало, очень смущало, так как я видел такое прежде. Это нехороший сигнал, а ведь у меня еще оставались надежды на светлое будущее этого мира. «Ты слышишь меня, носитель обетования?» — напомнила о себе Ирина. «Странное обращение. Слышу. Это был мужчина», — обернулся я к девушке, изучая ее. «Что-то еще?» «Да», — выдохнула она, одаренный. 40 лет, седые волосы, собранные в хвост. Он крепок телом, но подвержен вредным привычкам. Владеет даром умения и даром воды. Он не бывал никогда в скромной обители святой варвары, но если я увижу его лично, то непременно узнаю. Травы молчат о большем, и о следах его в лесу. Моих скромных сил не хватило уйти далеко. Прости недостойную, вы уже помогли мне, матушка, поклонился я. Большое спасибо. Ты боишься меня, носитель обетования, печально сказала красавица. Не бойся, все по воле господа нашего, все по плану его. Я готова. Она снова шагнула ко мне, пристально глядя в глаза. Мессия будет рожден, шепнула она мне в лицо. Непременно будет, нахмурился я. В свое время, назначь его, носитель обетования. Когда я должна прийти к тебе, когда мы сможем сделать это? Матушка, осторожно произнес я, у вас была тяжелая ночь, вам стоит отдохнуть. То, что вы сотворили с медведем, это потрясающе. И я узнала свое предназначение сразу. Еще во время первой нашей встречи Господь сказал мне, что это ты. сказал мне, что я должна сделать, но я не верила ему, носитель. Все эти дни я молилась и просила дать мне знак. О, каюсь в своей слабости, но сегодня, когда ты явился среди ночи гневом Божьим на это порождение скверны, и я все поняла, я осознала, я готова, носитель. Мы должны исполнить волю его и... На дороге загудел пикап из Архова, спасая меня из очень странной ситуации. Позже, матушка, позже. И, боюсь, я не понимаю, о чем вы. Ушел я от разговора и зашагал навстречу машине. О Мессии, носитель обетования, о назначенном человечеству Мессии, что будет рожден от чужака и истинно верующий. О том, кто остановит скверну навсегда и изгонит ее. Не сдавалась Ирина, преследуя меня. Вам нужен отдых, матушка. Да, носитель обетования, он мне очень нужен. Охотно закивала монахиня, не сводя с меня возбужденного взгляда. Проводи меня в мою келью. По счастью, я увидел, как из леса вышел один из бойцов Снегова. Солдат гарнизона проверял ширинку, закинув штурмовую винтовку за плечо и, столкнувшись с моим взглядом, застыл. «Служивый, прошу, проводи матушку в келью», — попросил я его. «Мне нужно, чтобы это сделал ты», — возмутилась Ирина. «Матушка, вы не в себе», — покачал я головой. «Солдат, прошу». Монахиня несколько раз обернулась на меня, покорно шагая перед бойцом Снегова, будто под конвоем. С этим точно надо будет разобраться. Тушу медведя пришлось перевозить в три ходки. Пикап не смог сдернуть ее с места, и тогда Игорь вместе с водителем без капли смущения разделали тушу на несколько частей и отвезли в трансмутатор. Теперь подворье монастыря Святой Варвары стало напоминать место кровавого побоища. Когда Волхов отправился в третью ходку, из Комаровки прибыл Игнат Туров, вместе с двумя бойцами Снегова, и почти сразу взял след. Работал гренадер молча и сосредоточенно, он безошибочно увел нас вдоль лесополосы, где находилось подворье монастыря. Я, Витязь Снегов и десяток гарнизонных солдат двигались за едва заметным Туровым на почтительном расстоянии, не мешая следопыту, но и не теряя его из виду. Тот какое-то время шел под сводами леса, а затем свернул на север, в поле. Мы добрались до следующей лесополосы, где следопыт вывел нас на небольшой шалашик, тщательно замаскированный, но пустой. «Оставить засаду?» – спросил у меня Витязь. Я помотал головой. «Нет смысла, ваша доблесть, только людей потеряем». «Почему?» По словам матушки Ирины, здесь был одаренный с аспектом умельца и воды, со значением сказал я, и Снегов озадаченно надул губы. «Редкая комбинация, умелец с дополнительным аспектом. Вы правы, ваше благородие, мои его не вытянут. А если оставлю отделение, то их обнаружат раньше. Но откуда вы знаете?» Я с осуждением посмотрел на него. «Да, точно, матушка Ирина», — осознал свою ошибку Витязь. «Вы, кстати, не знаете никаких одаренных в округе с седыми волосами, собранными в хвост?» — спросил я его и добавил. «40 лет, курит и, скорее всего, выпивает. Увы, ваше благородие», — нарочито сдвинул брови Снегов, изображая скорбь. «С местными я почти не знаком. Но среди тех, кто посещал логово друга, таких вот людей не вспомню». В этот момент Туров двинулся по лесополосе дальше, внимательно изучая землю, мхи, стволы деревьев. Мы зашагали следом. Лес хрустел от поломанных веток, бряцания оружия и глухого кашля одного из солдат. Следопыт повернул на север, в лесополосу, пересекающуюся с нашей. Какое-то время он шел по ней, то и дело присаживаясь и внимательно изучая землю, а затем остановился. Я подошел к гренадеру. «Он кого-то выслеживал, ваше благородие», — сообщил тот. «И это не совпадение. Мы совершенно точно следим за тем, кто сам шел по следу». Мой гвардеец указал на едва заметный отпечаток на земле. «Вот тут проходил первый. Сначала по лесополосе на юг, потом через какое-то время назад. А вот что интересно. Он прошел чуть в сторону и вскрыл в ворохе прелой листвы, метрах в 10 от пересечения лесополос, искусно замаскированную лёжку. Здесь прятался второй. Потом он двинулся к лагерю, а через какое-то время вернулся сюда», — продолжил Туров. «Разворачивайся, и давай прогуляемся по следу второго», — решил я. Сейчас следы совершенно точно уводили на север, в земли Игнатьева. Но меня гораздо больше интересовало, откуда они пришли, и ожидания не обманули. Когда мы дошли до небольшой полянки, обрамленной молодыми осинами, то у меня уже не было иллюзий насчет одного из выслеживаемых незнакомцев. Здесь пахло скверной, и отсюда было видно подворье монастыря Святой Варвары, как на ладони. Темный призыватель скрывался здесь этой ночью, и именно он, Именно отсюда натравил мутанта медведя на монахинь. Значит, седовласый одаренный, кого я увидел ночью, не причастен к появлению монстра. Но кто он вообще такой? Мне срочно надо расширять зону действия конструкта. У меня не земли, а проходной двор. Я слышал, что зодчие часто возводят защитные турели. Быть может, подал голос Витязь. Сейчас это дорого, ваша доблесть, и имеет мало смысла. Получится перевод ресурсов и энергии. Мне нужно довести зону до административных границ, прежде чем начать укреплять оборону. Поморщился я очевидному предложению. Если бы все было так просто. Я обычный солдат, ваше благородие. Простите, уловил мое настроение начальник гарнизона. Не понимаю, что он здесь делал, вдруг сказал Туров. Не понимаю, трава почернела, совсем как в изнанке. Мы с Витязем переглянулись. Призыватель, 100%. Подхватил зовом ближайшую тварь и направил сюда. Работал без манка, без привязки. Просто навел чудовище на сестер, а затем ушел на территорию Игнатьева. Думаю, кто-то хотел показать всем, что новый зодчий слаб и не способен защитить свои территории, произнес вслух я. Он ошибся. Я снова посмотрел на подворье, где среди разрушения и хаоса бродили три монахини. Ирину я узнал даже отсюда. Сегодня ночью биоманток приговорили ради политических интриг. Мне очень надо наведаться к соседям. Вот очень. Мне нужно срочно возвращаться в конструкт. Спасибо, Игнат. Ты очень помог. Это ведь призыватель здесь куролесил, ваше благородие? Спросил Туров. Я вперил в него внимательный взгляд. Возможно. И эта информация никуда не должна уйти. Так-то оно понятно, ваше благородие. Чудно. Думал, нет их у нас, вздохнул Туров. С Игнатьевских земель пришел и туда же вернулся. Возможно, уклонился я от ответа. Или хотел, чтобы мы так думали. И тут телефон в кармане зажужжал. Я посмотрел на номер. Так, добрый день, господин Вепрь, ответил я на звонок. Ваше благородие, прошу уточнить, куда доставлять туши. Много туш, послышался довольный голос командира вольных охотников. Славная была охота. Мне подсказывают, что вы тут здание в лесу отстроили, у новой дороги. Так ли это? Да, все так, тогда туда и начнем свозить. Потребуется время, господин зодчий, но уверяю, вы будете довольны. Боюсь, что вы ошибаетесь, холодно ответил я. Почему? Не понял охотник. Потому что вы нарушили наш договор, господин Вепрь, и я не могу это так оставить. Глава 2. Когда я явился к трансмутатору, то в недра перерабатывающего ангара загоняли телегу. Запряженная в нее лошадь отчаянно упиралась, одурев от запахов и вида крови. На дороге стояло еще несколько подвод с трупами монстров, и парочка возниц совершенно точно была из Архова, а не из охотничьей вольницы. Вепря я увидел сразу. Он наблюдал за разгрузкой с крайне мрачным выражением лица, и когда заметил меня, то порывисто зашагал навстречу. Лысый бородач так-то выглядел суровым, но сейчас вид его стал совсем устрашающим. Однако за оружие я хвататься не спешил. Вряд ли здесь случится драка. Охотник не рискнет поставить себя и своих людей вне закона. Извольте объясниться, ваше благородие. Почти прорычал Вепрь, когда приблизился. Что значит, я нарушил договор? Вепрь, человек слова, и все, что требовалось, с моей стороны было выполнено. Как видите, здесь, вероятно, были все телеги и лошади Архова. Неприученные к запаху смерти животные постоянно всхрапывали и перебирали копытами, кося безумными глазами на держащих их людей. Я оставил вам лучших специалистов для обучения, и моя дочь доложила, что услугу оказывали вам в должном объеме. Это нарушение, или же взгляните на это. Вепрь ткнул рукой в караван с мясом. Вы представляете, каких сил мне стоило организовать такую доставку. Мои люди рисковали собой, погружаясь в скверну ради туш монстров. Многим из моих ребят потребуется дополнительная реабилитация из-за переизбытка скверны. И я даже не спросил, зачем вам тела, а вы обвиняете меня. Прекратите, господин Вепрь. Холодно перебил его я. Я просил вас сообщать о перемещении их твари изнанки, но вы умолчали о стае. Стае, находящейся рядом с моими землями. Здоровяк застыл, будто получил пулю в спину. Ярость улетучилась моментально. «Вашу же», — выдохнул он, хлопнул себя по лбу, затем обернулся на трансмутатор, упер руки в боки и смачно сплюнул на землю в досаде. «Я, да, твою ж», — я терпеливо ждал, заложив руки за спину. «Простите, господин зодчий», — собрался с силами охотник. «Простите, я, вы правы, но, я не знаю, как вылетело из головы. Вольные охотники никогда не отчитывались и, я, Он резко махнул рукой, словно обрывая поток многоточий. «Я виноват. Вы совершенно правы, ваше благородие. Был такой уговор. Хороший знак. Полагаете, ваших извинений достаточно?» Не изменился лицом я. Вепрь засопел, затем медленно потянулся к поясному кошелю. Снял его и начало было расшнуровывать, но потом просто отдал мне. «От лица вольных охотников прошу принять это как компенсацию и как знак добрых намерений. Это не было умыслом, ваше благородие. Это была моя грубейшая ошибка». Я принял увесистый кошель и нахмурился. «Что это?» «Добыча рейда», — сказал вепрь. «Кристаллы, собранные моими людьми во время захода на земли изнанки и прореживания стаи. Не беспокойтесь о ней. Нам удалось ее разогнать, и ваши земли в безопасности. Внутри нашлось 30 драгоценных камней разного цвета. Больше половины богатства составляли красные, около 7 оранжевых, 3 желтых и 1 зеленый. Огромные деньги так-то. Потери есть?» — спросил я у охотника. «Нет, все живы, ваше благородие. Спасибо за ваше неравнодушие. Надеюсь, этот кошель сгладит случившееся недоразумение». «Это не недоразумение, вепрь», — поморщился я. «Это отсутствие информации. Что если стаю вел бы демон-принц изнанки? Что если бы она свернула на мои земли? Я должен знать об опасности до того, как та начнет уничтожать деревни. И вы здесь, потому что мы договорились». Я потряс кошель. «Думаете, это вот дороже жизни для многих?» «Да, ваше благородие», — угрюмо возразил вепрь. «Хаэм», — прищурился я. «Простите, я не хотел сказать, что это про вас», — охотник засуетился. «Господин Зодчий, я очень виноват в случившемся, но я не знаю, как мне загладить свою вину. Поверьте, я искренне хочу исправить свою ошибку. Может быть, это поможет? Взятка мне поможет?» — прищурился я. «Взятка?» — вепрь скрипнул зубами. «Чтобы я давал взятку, это компенсация, ваше благородие. Я прошу вас забрать эти слова обратно. Я заглажу свою вину, но не потерплю оскорблений. Не угрожайте мне, господин вепрь», — покачал головой я. «Не в вашем положении». Я медленно вытащил из кошеля зеленые 3 желтых кристалла. Хорошие деньги, но... Я подбросил драгоценности на ладони, а затем сунул обратно в кошель. Вернул растерянному охотнику и сделал шаг к здоровяку, глядя на него снизу вверх. «Мне не нужны подачки, господин вепрь. Мне нужны люди, на которых я могу положиться. Люди, которые смогут стать основой кулака против скверны». «В том, что случилось, не было злого умысла», — проговорил, наконец, вепрь и нахмурился. «Какого кулака?» «Кулака, который ударит по изнанке, а не будет ждать ее атак», — ответил я, не отводя взгляда. «Вы говорите, ваши люди рисковали, добывая туши. А что, если вместо того, чтобы выгребать мертвых тварей из изнанки, мы начнем уничтожать ее и очищать гиблые места от скверны?» Вепрь нахмурился еще сильнее. «Это невозможно», — помотал головой охотник. «Ее нельзя». «Можно. Я знаю как. Вы хотите, чтобы вольные стали вашей армией?» — скрестил могучие руки вепрь. «Нет, я не покушаюсь на вашу свободу, но я даю вам цель, больше похожа на сказку. Борьба с изнанкой. Вы слышали про судьбу 6-й армии под Таллином и падение в скверну генерала Попова?» «Слышал, но говорить об этом не собирался. Через несколько дней зона конструкта распространится до границы изнанки», — продолжил я. «И тогда я собираюсь поставить там форт. Он может стоять пустым, а может быть заселен вашими людьми, господин вепрь. Что лучше для всех, решать вам». Охотник почесал лысину. «Мимо нас проехала одна из пустых телег, а в недра трансмутатора заползла следующая. Игорь что-то закричал возница из вольных, и они вместе принялись тянуть упирающуюся кобылу. Я подвел вас, но вы даете мне форт. Не понимаю вас, ваше благородие. Не подводите меня больше», — сказал я и двинулся к трансмутатору. Охотник так и сжимал кошель, провожая меня растерянным взглядом. «Мы же бесплатно все это забираем, ваше благородие», — нарисовался рядом со мною Игорь, когда я подошел к трансмутатору. Главный по мусору чуть сутулился и хитро потирал руки. «Кстати, насчет хитрости. Бесплатно», — ответил я и погрузился в данные объекта. Провел небольшие расчеты по принятому барахлу от деревенских, добавил выручку от хозяина мусоровоза. «Ага, сколько у тебя осталось денег, Игорь?» «9 рублей 18 копеек, ваше благородие», — немедленно выпалил тот. «Все точно, не извольте беспокоиться. С расчетами сходилось до копейки». «Хорошо, значит, осторожность у моего смотрителя имеется, раз не наглеет и не ворует на старте. Надеюсь, так продолжится и дальше. Мне сейчас страшно хотелось кого-нибудь показательно выпороть, конечно. Однако мыслить надо стратегически и волю эмоциям не давать. Держи, я выгреб ему еще 50 рублей мелочью, отложенных еще со вчера. Вепрь, наконец, пришел в себя и принялся помогать товарищам, организовывая заезд. Одна из кобыл вдруг взвелась на дыбы и начала брыкаться. Совсем рядом с ней тут же оказался один из одаренных, успокаивая животное и прижимая к земле при помощи аспекта. Лошадь страшно всхрапывала, но биться перестала, а вскоре поднялась на ноги и помотала головой, будто пытаясь осознать произошедшее. Что ж, надеюсь, мне удалось зародить в командире охотников некий азарт. Разумеется, я всерьез не считал, что здоровяк осознанно бросил мне вызов, не выполнив часть сделки. Просто теперь чувство вины благородного охотника сделает вольного немного податливее к моим планам. Главное, не перегнуть с этим. Мне нужны его люди. Потому что поток туш в трансмутатор был впечатляющий. Я поспешил к конструкту с едва скрываемым нетерпением, ведь сейчас мне было из чего строить. До следующего уровня осталось не так уж и много. Жалко, что нельзя ускорить его прокачку сферами, но зато ими можно поднимать ранги фокус столбов, которые набирали мощь постепенно и без моего участия, а с моим. Короче, я сжег все сферы, и под конец у меня было 4 фокус столба второго ранга, и один из них уже приближался к третьему. Думаю, завтра моя территория расширится еще заметнее. Так, а теперь к реагену. Запасов ресурсов вполне хватало для полноценной работы, а значит, пришла пора воплощать мечты. Скважина и насосная станция уже были готовы, осталось лишь начать ими пользоваться. Плюс ко всему закончил строиться канализационный модуль трансмутатора, и это уже был знак свыше, не иначе. Так что я до 3 часов ночи доводил систему канализации и водоснабжения до ума, благо строилась она быстро и гораздо проще, чем дороги. Реаген самостоятельно прокладывал самые удобные и маршруты коммуникаций, не забывая о технологических углах, колодцах, рукавах и раздвигая грунт, уплотняя его и прорастая в холме трубами. Ресурсов на такую работу почти не тратилось, если сравнивать с той же дорогой или любым зданием. Зато пользы немерено. В конце концов, я без сил вывалился из конструкта на освещенную фонарями томашевку. Неподалеку от солдатского барака уже возводился туалетно-душевой модуль, вместо чудовищного армейского сортира, который я уничтожу самолично, едва достроится замена издевательству над человеческой природой. На восточной стороне холма реаген напитывал собой схемы уютных таунхаусов, в числе 5 штук. Грязная колея, ведущая от логова друга Кархова, стала вполне себе комфортной дорогой, которая не раскиснет, если зарядит дожди, и выдержит тяжелую технику. Также я провел несколько мощеных пешеходных дорожек поменьше через весь холм, и особенно от своего домика к конструкту. Поставил аккуратный заборчик, отгораживая территорию от дороги. Невысокий, чисто для визуала, так уютнее. Сделал небольшую оградку вокруг скульптуры артиллериста. Не забыл и пространство возле моего домика, со смотровой площадкой. Ну что, Томашевка теперь уже не просто изрытая солдатскими сапогами земля. Какой-то порядок образовывается. Вы еще живы, хозяин? Появился рядом со мной Черномор. Ах, как же это чудесно выглядит. Мне будет вас не хватать, вашего вкуса, вашей любви к работе. Жаль, что смерть всегда забирает лучших. Кстати, Черномор, пропустил я его слова мимо ушей. Поищи-ка мне в своих базах информацию про 40-летнего одаренного с длинными седыми волосами, обладающего даром умельца и аспектом воды. Довольно редкая комбинация, хозяин. Найдено 2 человека, тут же ответил Черномор. Но хочу напомнить, что не все одаренные официально регистрируют свои таланты. Да-да, и волосы стригут порою, а иногда даже красят. И все же, давай испытаем удачу. Я не добавлял прическу в свою выборку, хозяин. Обожаю тебя, выкладывай. Так приятно, хозяин. Рожица стала изумрудно-зеленая и изобразила улыбку. Доброе слово и машине в радость. Итак, номер 1. Граф Стеклов Мансур Ибрагимович, уроженец Горно-Алтайска. Последняя активность банковской карты Алтайбанк 5 минут назад, ресторан «Горести и сладости» в Иркутске, графа расходов персональный сервис, очень дорогой сервис, позвольте мне заметить, и простите за этот комментарий. Стоп, поморщился я, сколько законов ты нарушаешь сейчас, копаясь в таких данных? 3, хозяин, мне перестать? Предыдущий хозяин научил меня использовать все возможные источники. Должен ли я удалить эти настройки? Он не издевался, Он искренне спрашивал. «Нет, не должен. Давай второго. Из Иркутска никак сюда не доберешься. Андрей Михайлович Царенко, уроженец Москвы. Последняя активность. Покупка кинематографического фильма «Горячая Саша» 6 часов назад. Категория 18+. Сервис «Фильмолов». Этот может быть где угодно», — хмыкнул я. «Может быть, вас заинтересует место жительства Андрея Михайловича Царенко? Валяй. Деревня Затишье. Центральная улица. Дом 10. Затишье. Что-то знакомое», — нахмурился я. «Это около 15 километров от Томашевки. Хозяин. Земли графа Скоробогатого. Хотите позвонить ему? У меня есть телефонный номер». «Так, значит, за темным призывателем следил человек Скоробогатого. Ох, благородные вы люди! Чего ж вы так увлекаетесь своими играми? А если вдруг он появится на моей земле, сразу дай об этом знать», — приказал я искусственному интеллекту, а затем двинулся по новой дорожке к домику, где над крыльцом уютно горел фонарь. «К моему домику. My friend, я тебе клянусь, это уникальное место. Туда направлены специальные дотейшн, you know», — сказал Билл Леди Грязь. «Это фьюче». «Чё?» — хмуро переспросил бородатый пасечник, взял волосатой рукой кружку местного пойла и сделал глоток. У стойки громко захохотал пьяный, ему ответил второй. Дородная тетка с полотенцем через плечо отвесила подзатыльник одному из помощников и кивнула на соседний столик, на котором уснул забулдыга. «Будущее», — старательно перевел американец. «Клянусь тебе, Баженов понимает простых людей, он сам из простых. Ты сколько платить здесь?» «30% с прибыли», — скрипнул зубами мужик. «Там будешь 10. Подался вперед Билли. «Understand? Чудной ты американец», — отер бороду пасечник. «Ну, так чего, дом свой бросать, в лес ухарчиваться? Будет жилье, будет», — подмигнул ему Дегряс. «Я же говорить тебе, my friend, это фьюче, дотейшн, грантс, чё, спешил профакинг щит, специальный проект, переводишь пасекой получать новый дом». Бородач хмыкнул, не сдерживая скепсиса, но в глазах проснулась жадность. «Вода в дом летом и зимой, свет, тепло, юнитас in the house, а у май гад, в доме, и 20%. Хорошо там, где нас нет», — подытожил пасечник, залпом допил кружку, стукнул ею по столешнице и поднялся. «Покумекаю, покумекаю». Билли показал ему два больших пальца, а затем откинулся на спинку стула, задорно оглядывая кормчу три топора, находящуюся к северу от деревни Селяхи. Писатель провел в этом славном заведении уже 2 дня и надеялся, что время прошло не зря. Американские акценты и экстравагантный вид местный люд настораживал, однако Билли легко втирался в доверие даже при таких вводных, и потому нес слово Баженова на земли Игнатьевых с удовольствием и даже некоторым фанатизмом. Миша называл это вербовкой, хотя, что мог знать недавний выпускник Академии что-то о вербовке, только то, что прочитал в книжках, но его нельзя недооценивать. Баженов несколько раз уже преподносил достойные сюрпризы. Билли был рад, что решил сменить цель своего путешествия в том поезде Санкт-Петербург, Минск. Бессмысленное бегство и прожигание жизни порядком утомили. В этом заброшенном фронтире его никто не отыщет. Ни Свинсоны, ни Ткачевы, ни Форды. А просто прятаться не в духе Уильяма Дегряза. Он улыбнулся техноманту, ужинающему за соседним столом. Хозяин ремонтной мастерской. С ним они пообщались вчера и, с позволения Баженова, механику тоже было обещано комфортное жилье. Специалисту идея понравилась, хотя никаких гарантий он не дал. Такие предложения получали многие завсегдатаи трех топоров и, вероятно, не всем посетителям они нравились, потому что Дегряс увидел двух одаренных, крайне оживленно общающихся друг с другом, пока пробирались к столику за спиной американца. Оба вели себя максимально напряженно и то и дело косились на Билли. У обоих на пальцах были желтые перстни, а значит, они мастера по рангу. После в корчме появился еще один благородный, в боевом облачении, с оружием на поясе. Этот сел за столик слева, взглядом согнав оттуда двух выпивох, поправил длинную переплетенную косу, заканчивающуюся стальным лезвием. На пальце зеленое кольцо. «Ткач». К выходу из зала потянулись перепуганные посетители, а тетка с полотенцем скрылась в подсобке. Американец широко улыбнулся, охотно уставившись на дверь. В три топора вошел еще один одаренный, и тоже с зеленым перстнем. Скучающий взгляд бесцветных глаз не отрывался от Билли, лицо узкое, осунувшееся, на мертвеца похож. А вот одежды у дворянина были шикарные, черные с серебром, и в дополнение к облику еще и прическа уложенная, как будто только от Бродобрея вышел. Этот сел через стол от Дегряза, демонстративно положил руки перед собой, на потемневшие от времени доски. Улыбка Билли стала еще шире. Наконец, в корчму вошел тот, кого и сопровождала столь разношерстная команда. Это был немолодой мужчина с проседью в прежде русых волосах. Аккуратная аристократическая бородка, мягкий взгляд карих глаз и насмешливая улыбка. «Барон Дегряз, если не ошибаюсь», — произнес мужчина, — «я присяду». Он не спрашивал, а констатировал, а затем действительно сел напротив. «С кем имею честь?» Билли расположился так, чтобы в любой миг сорваться в драку. Перед ним сидел предводитель странной компании, с желтым перстнем неизвестной Дегрязу школы магии. Если все сделать правильно, то можно взять аристократа в заложники и прикрыться от длинноволосого и мертвеца. Ну и про мастеров за спиной писатель забывать не собирался. «Барон Александр Фурсов к вашим услугам. Я представляю интересы графа Игнатьева». «Ау», — покачал головой Билли. «У нас к вам, Уильям Дегряз, деловое предложение. Не спешите его отвергать. Внимательно слушаю вас, ваше благородие». Американцу стало интересно, но ладонь с рукояти клинка он убирать не спешил. Глава 3. «Хозяин, вы просили сообщить, когда на нашей территории появится Андрей Михайлович Царенко, возник передо мной Черномор. Я как раз застегивал ширинку и потому с недоумением кашлянул. Простите, хозяин», — пожелтела мордочка искусственного интеллекта. «Я отмечаю, что ваш кашель не вызван заболеванием, а также вижу необычное сокращение мышц на лице. Совокупность факторов трактую как негодование. Вероятно, я что-то сделал не так. Опять, эта комната, святыня. Беспокой меня здесь, только если есть угроза для чьей-нибудь жизни», — сказал я и спустил воду. «И то даже в этом случае лучше сначала постучать». Черномор исчез, но встретил меня, когда я вышел из туалета. Молча сопроводил меня до кухни, где я тщательно вымыл руки. Не обращая внимания на искусственный интеллект, я взял со стола чашку кофе и пригубил напиток, глядя наизнанку через панорамное окно. Рано утром конструкт вышел на 5-й ранг и довел зону действия до церквушки, которую я моментально добавил себе в энергетическую паутину, сгребая мощь икон отца Игнатия. Также конструкт дотянулся и до монастырского подворья. Вот здесь работа еще предстоит, а деревни, к сожалению, пока не в зоне доступа. Но ничего, уже неплохой результат за неделю работы. И сколько еще впереди? Кофе чуть остыл, но все равно был прекрасен. Потому что свой, на своей воде, в своем доме. Это многого стоит. Ну а еще мое сердце радовал вид из окна. Далеко внизу у поворота к церкви стоял уже знакомый красный Волхов. По дороге к Комаровке катилась пустая телега. С моей точки обзора также был виден и отворот к трансмутатору. Люди живут, и им ничего не мешает. Разве не чудесно? Санитарный модуль у казармы еще не был готов, но вот-вот завершится, и тогда местные бойцы порадуются дарам цивилизации, одновременно пополняя мою ресурсную базу. А еще к вечеру будут готовы таунхаусы из тех, что будут привечать новых жителей из других регионов. Бюджетный вариант, разумеется, но на фоне местных хибар настоящие коттеджи. Пока пустые, конечно, и мне нужно придумать, кем его заселить. Интересно, как дела у Билли? «Хозяин», — напомнил о себе Черномор, — «что насчет Царенко? Судя по вашим интонациям, это злодейский злодей, и мы должны спешить. Или мой анализатор речи требует отладки?» «Ох», — прервался искусственный интеллект, — «зачем я спрашиваю? Ответ ведь очевиден. Покажи мне на карте нашего гостя», — решил я. Передо мной раскрылось полотно земель, входящих в зону конструкта. Уже кое-что, конечно. Я увидел огонек в лесу, к востоку от холма. Царенко не пытался мудрствовать и прятаться. Вероятно, не знал обо всех моих возможностях. Впрочем, то, что умею делать я, дано не каждому зодчему. «Где Снегов?» «Тренируется, хозяин. Добавляю его сигнал на карту. Ну, Витязь был, как водится, среди солдат». «Хорошо. Так, кстати, что там с моими покупками?» «Большая часть заказа доставлена в Кабрин, хозяин. Как будто бы эта информация что-то изменит. Нам ведь все равно придется ждать и остальные мелочи, прежде чем к нам отправится доставка. Бессмысленно, жестоко. Но что я могу изменить?» «Вот именно, ничего». Он тяжело вздохнул. «Отчего же, у тебя, например, получилась прекрасная эмблема?» «Да, он предложил много вариантов, но один мне сразу понравился. И теперь на форме для моих гвардейцев будет красоваться нашивка в виде кристального зеленого клинка, рассекающего черный круг, И все это на фоне серебряной шестерни. Вы просто не хотите меня расстраивать, вздохнул искусственный интеллект, но чуть порозовел. Поверь мне, геральдическая палата лучше не сделает. Перед тем, как отправиться в лес на поиски Царенко, я зашел за Снеговым. Витязь упражнялся с двуручным топором, с гудением рассекая воздух чудовищным оружием. Упакованный в пластиковую броню воин перемещался так ловко, что нарушал все законы физики. Тяжелое оружие двигалось в его руках так, будто ничего не весило, а иногда и вовсе размывалось. Интересно было бы посмотреть на Витязя в настоящем бою, желательно, в предсказуемом. Таланты умельца столь высокого ранга совсем не проявились в драке с измененным артиллеристом, и это чрезвычайно расстраивало Снегова. В его душе осталась рана куда серьезнее, чем в теле, и очень зря. Я видел, как погибают прекрасные солдаты от укуса какой-нибудь ядовитой пигалицы. Видел, как могущественным чародеем вышибает мозг пуля снайпера. В мире много мелочей и ошибок, которые совершают даже те, кому по рангу совершать эти ошибки нельзя. «Добрый день, ваша доблесть», — подал голос я, и Витязь очень плавно вышел из очередной серии атак, замедлившись и пропустив топор за спиной, перехватывая его левой рукой. Оружие замерло, будто бы и не гудело сейчас в воздухе, разрубая ни в чем не повинный кислород. Снегов чуть вспотел, но глаза смотрели с детской наивностью, словно я должен был сообщить ему о наступившем для мультфильмов времени. Ну или принес конфеты. Он к востоку от холма, без обиняков сказал я, и Витязь просиял в счастливой улыбке. Теперь, когда зона конструкта расширилась, необходимости в следопытах у меня не было. Если, конечно, Царенко не доберется до лесополос к северу от монастырского подворья, раньше, чем мы. Впрочем, обе лёжки соглядатая нам известны. Разберемся. Когда мы спустились с холма, Снегов, двигающийся чуть позади меня, быстро поравнялся и с очень серьезным видом спросил. «У дороги строит тренировочный лагерь, ваше благородие. Вы знаете об этом?» «Разумеется». Он засопел, так и двигаясь рядом, а затем с неловкой улыбкой продолжил. «Там девушка красивая, очень. Вы не знаете, кто она?» «Тень, дочка вепря. Разве вы не знакомы?» Удивился я. «Нет, ее-то я знаю. Я про другую, которая...» «Ну, в теле, уши Витязя покраснели. Вы про Нюру, что ли?» «Нюра», — мечтательно повторил Снегов. «Она из Комаровки. Неужели не встречали?» «Видел пару раз, мельком. Но, вы видели, как она тренируется?» «Видел и не хотел бы оказаться ее партнером по поединку. Такая энергия, такая страсть», — покачал головой Витязь. «Хм, вы правы, ваше благородие. Нехорошо так говорить про замужнюю женщину. Она ведь замужняя?» За плечами Станислава Сергеевича Снегова было несколько дуэлей. Неужели он со всеми был так невинно наивен? «Не имею чести знать. Приходите на тренировку, ваша доблесть. Покажите пару приемчиков, зададите пару вопросов. Такие вещи не спрашивают, ваше благородие. И зря. Кажется, я что-то слышу». Снегов технично ушел от разговора и вытащил из-за спины топор, усиленный кристаллами. «Это мило, и это открывает окно возможностей. Царенко почувствовал нас до того, как мы на него вышли. Его местоположение было подсвечено на моей карте, и точка все время двигалась, но когда между нами осталось не больше 100 метров, то она замерла. Рядом», — тихо сказал я, указывая направление Витязю. «Впереди был густой ельник, идеальное место для того, чтобы затаиться и пропустить случайных путников. Вот только мы пришли сюда не случайно. Андрей Михайлович, нам бы поговорить», — сказал я в сторону елок. «Познакомиться». Тишина. Где-то задолбил дятел, а вдалеке понеслось над лесом заунывное кукуканье. Снегов легко шагал к зарослям, держа топор обеими руками. Ветки зашевелились, и седовласый в камуфляжном наряде вышел к нам навстречу. «Полагаю, Михаил Иванович», — тепло улыбнулся он. Лицо мужчины было перемазано маскировочным карандашом. За плечом болталась винтовка, но хвататься за нее Царенко не собирался. «Разумный ход. Значит, сможем пообщаться без боя». «Он самый», — покачал я головой. «Хотел лично поприветствовать вас на своей земле. Мы приближались друг к другу, изучая каждое движение, каждый жест. Я следил за колебаниями сил, одновременно выведя из строя оружие Царенко». Снегов неторопливо обходил Седовласова справа, и начальник гарнизона Станислав Сергеевич продолжал улыбаться Царенко. «Какая неожиданная встреча! Разве вы не должны быть в Томашевке и хранить покой конструкта? На моих землях охота запрещена, Андрей Михайлович, обратил я на себя внимание. «О, это не для зверья, Михаил Иванович, совсем не для зверья, для темного призывателя», — брякнул Витязь. «Зря. Простите», — довольно натурально нахмурился Царенко. «Я боюсь, что совсем не понимаю вас. Это для самообороны. Вы же понимаете, изнанка, монстры». Он закатил глаза, мол, такая суета. «Я видел вас, Андрей Михайлович, этой ночью», — пришлось пояснить мне, и в этот миг Царенко сбросил с плеча винтовку, нажал спусковой крючок, нахмурился, попытался передернуть затвор у несработавшего оружия, и тут рядом с шпионом оказался Снегов. Седовласый моментально отбросил винтовку в сторону и схватился за клинок, успев уклониться от атаки Витязя в последний миг и только чудом. После началась свистопляска стали в руках двоих талантливых бойцов. «Не убивать!» – заорал я, глядя, как Витязь обрушился на Царенко градом ударов. Тот с трудом уворачивался от атак, даже не пытаясь пробить стальную мельницу противника и постоянно отступая под напором Снегова, но, при этом, выдавая иногда выпады в адрес Витязя, от которых тот уходил гармонично и грациозно. Во все стороны летели щепки, когда разогнавшийся топор Витязя задевал стволы деревьев. Я неторопливо шел следом, готовый к магическим вывертам Царенко. И когда тот всхлипнул, ударив льдом в грудь Витязю, то мой земельный щит, наброшенный на доспех Снегова, принял атаку на себя. Через несколько секунд Седовласый лежал спиной на земле, скосив взгляд на застывшее перед его лицом лезвие топора. Витязь держал оружие одной рукой, и то совсем не дрожало. «Хорошо, ваша взяла», — сказал шпион, словно ничего и не произошло. «Убьете меня? Зачем? Вы же будете сотрудничать». Присел я на корточки рядом с лежащим, отвел пальцем сталь от лица Царенко. «Какой послушный песик!» — фыркнул шпион. И через мгновение, хрипя, оказался в воздухе. Витязь держал его одной рукой за горло и обиженно выпячивал губы. Царенко похлопал по предплечью, прося пощады, и снова оказался на земле, брошенный в мох. «Кто этот темный призыватель, Андрей Михайлович?» — спросил я, едва павший восстановил дыхание. «О чем вы, Михаил Иванович?» Просипел тот. «Я вас по-прежнему не понимаю. Почему они всегда со мной спорят?» Я с помощью техномантии добрался до мобильного телефона Царенко, пролистал переписку. Ничего интересного, все очень осторожно и аккуратно. Наш разговор может продлиться чуть дольше, чем нужно, Андрей Михайлович. Но в итоге вы все равно мне расскажете все, что знаете. «Что вы мне сделаете, Михаил Иванович?» С насмешкой заявил Царенко. «Пытать будете? При Витязе? Не смешите меня». Снегов тяжело вздохнул и снова сгробастал шпиона, а затем нанес тому в голову несколько ударов кулаком. От каждого голова Андрея Михайловича моталась так, будто собиралась оторваться. После короткой экзекуции Витязь прижал Царенко к стволу дерева. «Говори», — процедил он. «Вы, это...» — поплыл шпион, едва шевеля вялыми губами. «Права, человека, говори», — сжал кулак Снегов. «Мой дед был в командировке, в Праге, когда случилось падение Европы. Из-за таких мразей, как вы, он и погиб. Играете в политику и ничем не гнушаетесь. Готовы с демонами изнанки дела вести, лишь бы выгоду найти. Я, взгляд Андрея Михайловича стал чуточку осмысленнее. «Ну», — занес кулак Витязь. «Я терпеливо ждал. Ничего личного», — простонал шпион. «Ох, как голова-то кружится. Вы ответите за это, ответите». От удара голова его снова мотнулась. «Все, все, я понял. Понял, смотрел, потому что не должен был вмешиваться», – забубнил Царенко. «Не должен. Должен был зафиксировать доказательства для комиссии о нападении призывателя на монастырских теток. Он ведь Игнатьевский, призыватель этот. Имя не знаю, лица не видел. Знаю, что подворье взяли как цель не просто так. Кровь монахини раненых заморала бы мальчишку зодчего, не способного защитить свою землю. Это очевидный ход, и тогда бы юнца убрали. Тогда Пал Палыч бы предъявил факты об участии людей Игнатьева в нападении. Двойная выгода. Местного правителя в утиль, конкурента на каторгу, или вообще виселицу, за связь с темными призывателями. Земля, наконец-то, Пал Палыча. Снегов не отпускал пленника, но кулак сжал очень сильно. Распахнутые глаза Витязя, без тени злости или же других темных эмоций, смотрели прямо и с легким удивлением. Будто бабочку красивую рассматривали, но только с небольшими рожками и со зловещими черепами на крыльях. «Отзовите собачку-то», — пропыхтел Царенко, скосив на меня взгляд. «Я все сказал. Получается, я спутал вам карты», — хмыкнул я. Не льсти себе, мальчик. Ты выжил, значит, не так-то прост. Это тоже информация. И Пал Палыч за нее отблагодарил достойно. А если бы тебя задрал медведь, то уже сегодня бы специальный отдел рыл земли Игнатовых в поисках призывателя убийцы. Я же все записал. Ну и нашлась бы информация про машинку, что его все время встречала на проселке. У меня есть номер регистрации, и даже фотография человечка за рулем получилась. Ну, того, кто темного забирал. «Сейчас-то ты куда шел?» – спросил я. «Ну а вдруг он снова придет? Много не мало. Я собираю информацию, мальчик, и все. Ничего личного, говорю». Снегов тряхнул шпиона еще раз. «Ну хорош, хорош, я ведь все уже сказал», – проворчал Седовласый. «Вы же хотели правду услышать? Ну вот, отпускайте». Витязь посмотрел на меня с ожиданием, я же не спешил. Как-то очень легко Царенко пошел на сотрудничество. «Подозрительно легко. Вы меня начинаете пугать», — нахмурился шпион. «Вы же не убьете меня за мою работу, а? Мы не головорезы, Андрей Михайлович. Станислав Сергеевич, отпустите его. Мне кажется, вы совершаете ошибку, ваше благородие», — процедил Витязь, но кисть разжал. «Возможно, Андрей Михайлович, раз мы нашли общий язык, то, быть может, вы поделитесь со мной номером автомобиля и контактным лицом призывателя. Впрочем, я полагаю, последнего я знаю, это же Бургундский, верно? Именно так звали человека, который курировал убитого мной лейтенанта. Вы, вижу я, уже знаете чуть больше, чем надо». Царенко поправил куртку, потер шею, разминая ее. «Но эта информация конфиденциальная и ничем не могу помочь. Я и так сказал чрезмерно, для своей репутации. Позвольте хоть как-то сохранить лицо. Вы и так унизили мой профессионализм». Он даже лицом не изменился, когда бросил что-то в лицо Снегову. Витязь все же успел среагировать и отшатнулся, однако это движение переросло в падение, и здоровяк рухнул на землю как каменный столб. Даже руки застыли в том положении, в каком были до внезапного нападения шпиона. «Хронопыль, аво, дорогая вещь, вы же понимаете, что оставить это все вот так я не могу». Повернулся ко мне Царенко, перстень шпиона налился цветом, а между ладонями стала зарождаться ледяная сфера. «Репутация, понимаете?» «Понимаю», — спокойно сказал я и взорвал его телефон, лежащий в кармане камуфляжных штанов. Аристократ заорал от боли, схватился за бедро, и уже через миг получил в голову удар моего кулака, заряженного земляным аспектом. Хрустнуло, и Царенко с проломленным черепом ткнулся лицом в траву. Я же присел рядом с Витязем, встретил его безумный взгляд. Снегов был в сознании, просто немножко задержан во времени. «Интересно, что в снаряжении шпиона еще найдется?» «Сейчас отпустит», — пообещал я соратнику и вернулся к телу убитого. «Мне нужен еще один трансмутатор, с этой стороны, потому что тащить днем покойника через местные леса, то еще удовольствие, особенно мимо окопов и секретов гарнизонной охраны. Но что поделать, не выбрасывать же мертвеца, в хозяйстве все сгодится». Глава 4. «Сказать не значит сделать». Тело шпиона я оставил в лесу до ночи, тем более что сегодня собирался немного прогуляться по округе, севернее, где в мои земли проникает темный призыватель. Поступок на удачу, но это лучше, чем ничего. Что касается шпиона Скоробогатого, снаряжение у покойного нашлось довольно любопытное. Еще одна бомбочка хронопыли, несколько усилителей водяного аспекта, толковый клинок с хорошим эхом четвертого ранга, парочка мощных оберегов от огня, необычные маскирующие артефакты, как я понимаю, работающие даже на порождение изнанки, плюс пара скрижалей от скверны. Короче, упакован мужчина был хорошо. Ну и информацию он полезную мне тоже дал. Чего уж, убивать его не хотелось, но Царенко сам напросился. На обратной дороге я завернул к монастырскому приходу, где работало несколько мужичков из Комаровки и Охрова, исправляя недавние разрушения. Кто-то чинил забор, кто-то восстанавливал палисадник. Трое солдат Снегова развалились неподалеку под деревом и старательно дремали, неся необходимую службу. Витязь, увидевший это, побагровел и роковой немезидой двинулся к бойцам, а я отправился на поиски Ирины. Монахиня молилась в часовне, и когда я появился на пороге, то девушка будто почувствовала мое присутствие, вздрогнула, повернулась ко мне, а затем торопливо перекрестилась, встала с колен. «Как вы себя чувствуете, матушка Ирина?» – спросил я, когда биомантка вышла на улицу. Она поджала губы, потупив взгляд. «Вы, простите меня за то, что я говорила. Должно быть, сам дьявол посетил это место, и я едва не пала под насылаемыми им соблазнами. Мне очень неловко, господин Зодчий. Я внимательно смотрел на красавицу. Хорошо, что так, матушка Ирина. Я прошу вас несколько дней не покидать зону действия конструкта. Почему? Изумленно взлетели пушистые ресницы монахини. Тому есть причина. Как и вашему поведению, покачал головой я. Просто послушайте меня и сделайте, как я прошу. То словно была не я, знаю, и вы не воспользовались моей слабостью, за что я благодарна вам и буду молиться за вас, господин Зодчий. Если вам нужна какая-то постройка, матушка Ирина, не стесняйтесь, тихо сказал я, вижу, мужчины делают все возможное, но у меня возможностей будет больше. Непременно, господин Зодчий, мы обсудим это с сестрами. Я улыбнулся монахине и попрощался. Что ж, ей стало легче после того, как подворье накрыла зона действия конструкта. А значит, все действительно плохо. Поднявшись к себе на холм, я долго смотрел наизнанку, как на затаившегося перед атакой хищника. До нашего разговора еще оставался шанс, что монахиня сошла с ума от перенесенного шока. Теперь же совершенно ясно, где-то среди проклятых польских земель завелся шепчущий. Жаль, но ничего, разберемся и с этим. Время есть. Да и зона конструкта значительно снижает распространение скверны и ее влияние на слабые умы. Подворье теперь в безопасности, а в Орховой Комаровке достаточно икон для того, чтобы заглушить голос изнанки. Хотя, конечно, я надеялся, что до такой степени разложения этого мира не дойдет. Впрочем, чего переживать, тоже мне бином Ньютона. Просто нужно будет подумать, как быть с новой напастью. Но сначала стоит разобраться со старой. В очередь. Пожалуйста, господа негодяи, днем удалось заскочить к вольным в лагерь, где я разжился еще сферами с собранной энергией изнанки, не пожалев на это денег. Скупил все, что смогли предложить охотники, добавив еще красный кристалл на обмен. Да, траты огромные, но время поджимало. Оно с самого начала поджимало, конечно, но так и угроза из изнанки не была столь явной, и на данном этапе ее можно нивелировать только уровнем конструкта. Позже придется принимать совсем другие меры. А сейчас, почему бы и не потратиться? Все добытые сферы я бросил в улучшение фокус столбов и довел все до третьего ранга. От потока энергии по телу шли волны колючих мурашек, и я не удержался от соблазна. Несмотря на кучу бытовых дел, настроек и коммуникаций, я просто сел возле синего куба, наслаждаясь льющимся со всех сторон могуществом колодца. Великая сила протекала сквозь меня, наполняя мощью внутренние резервы. Да, последние дни я недостаточно времени уделяю собственному дару, и это большое упущение. Нужно заниматься собою почаще. Необходимо пропускать энергию колодца через аспекты, заставляя принимать во внутренние резервы чуть больше, чем они могут вмещать. Главное, не переусердствовать, иначе разорвет контур, и после этого дар можно будет использовать только в колодце и нигде больше. Аспекты ведь как мышцы. Если их не тренировать, они и не развиваются, а еще и обращаются в жир, когда все совсем запущено. За ту неделю, которую мне довелось здесь пробыть, я старался медитировать в потоке колодца, но обычно урывками и мельком, да и сила совсем другая. Теперь от сфокусированной энергии почти захлебывался, методично обрабатывая каждый из освоенных аспектов. Земле уделил чуть больше внимания, потому что там был шанс получить мастера. Просто нужно не забывать про тренировки. Так что я всецело отдался работе с собой, потому что имел право. Процесс развития идет, ресурсы собираются, новое жилье строится. Пока я занимался медитацией, заодно планируя сегодняшний день, с лесопилки прибыл человек от Гудкова и доставил выручку, полученную от мануфактуры Леонтьевых. Утром приезжала машина от них и забрала подготовленный мужиками груз. 50 кубов свежераспиленных сосновых досок принесли мне 500 рублей. Неплохо. Можно было, конечно, все сжечь в топке трансмутатора, но люди должны работать. Люди должны приносить пользу. Люди должны зарабатывать. И тогда жизнь вокруг откроет еще больше возможностей. Когда стемнело, я уже был готов. Перед дорогой зашел в логово друга, где поужинал жареной куриной ножкой с запеченным картофелем. Вежливо улыбнулся обслуживающей меня официантке, кивнул мельком появившейся Паулине, безумно занятой какими-то своими делами, обменялся парой слов с парнем из Комаровки, усиленно краснеющим и бледнеющим при взгляде на местных девиц. Надеюсь, придал ему немного уверенности для решительного шага, а затем вышел в темноту, покинув размеренный быт деревенской корчмы. Меня ждала дорога. Снаряжения у меня было немного, но для охоты на призывателя хватит. Тем более, спасибо Царенко за артефакт из изнанки, теперь еще и с маскировкой все было хорошо. Солдаты оцепления лишних вопросов не задали, когда я прошел через их укрепление с восточной стороны холма и исчез в лесу. Да, они, наверняка, поставят Снегова в известность, но тот уже ничего не сможет сделать, и это хорошо, потому что сейчас мне нужно поработать одному. Около полуночи я уже был у знакомой Лешки покойного Царенко. Ночь ласкала слух криками ночных птиц. Какое-то время я ждал, в надежде азартного рыбака на случайную добычу. Вдруг никуда ходить не надо, и темный призыватель вывалится ко мне вот прямо здесь и сейчас. Увы, лес бурил ночной жизнью, в которой не было признаков пребывания человека. Так что пришлось двигаться по лесополосам на север, в земли Игнатьева. Шаг мой был легок и бесшумен, маскирующий артефакт скрывал так хорошо, что один раз мне получилось даже подобраться к оленю, мирно жующему траву, и чуть хлопнуть его по заднице. Зверь с истошным визгом подпрыгнул и исчез в чаще. Да, шалость неуместная, но удержаться я никак не мог. Несколько раз мне попадались замаскированные ловушки, которые я находил благодаря чутью техномага, настроены не на зверье, а на людей. Даже странно, что никто в них не попался из охотников или грибников. Механизм довольно простой и не знающий отказа в рядовых условиях. Если в них попасть, то инвалидность обеспечена, но, скорее всего, тупо смерть. С автором таких вот сюрпризов нужно пообщаться плотнее. Мало того, что ходит на мою землю, как на свою, так еще и гадит. Все попадающиеся ловушки я, разумеется, обезвредил, постепенно продвигаясь на север. Перед тем, как отправиться на вылазку, я провел некоторую разведку посредством имперской внутренней сети. Плюс напряг немножко Черномора с отчетами и теперь знал, что на землях Игнатьевых было всего три колодца. Один, ближайший ко мне, находился в Приборово, с конструктом четвертого уровня и растянутой при помощи распределителей зоны обороны. За это владельцев можно уважать, так как это явно была попытка защитить земли, не попадающие под влияние конструкта. За Приборово отвечал род Фурсовых, уже печально мне знакомый и знатно поредевший. Я отправил в небытие обоих детей местного барона, оставив того без наследников. Очень жаль, но это была почти самозащита. Короче, в Приборово конструкт развит был несерьезно и выполнял скорее оборонительные функции для мирного населения, без дополнительных задач. Ну и вряд ли на него был отведен отдельный зодчий. Вероятнее всего, на всех трех колодцах Игнатьева работает один специалист. Периферию только поддерживает и затачивает под нужные цели, приезжая, когда надо, а вот все развитие находится к северу. В Приборово же несколько производств от местных, скорее на поддержание жизни, чем на развитие. Зато неплохая дорога, соединяющая поселение с центром в Богданах, где, кстати, Игнатьев развернулся на полную. Конструкт восьмого уровня, с протяженными оборонительными линиями и кучей злачных мест в отдалении от границы. Судя по информации в сети, народ у графа служил соответствующий, любил погулять без оглядки на будущее и с обильными возлияниями. Туда мне лезть далеко и бессмысленно.